Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Капитан, вы не помните, остались ли у нас в трюме кокосовые орехи? Я бы не против немного перекусить. Насколько я помню, штук 5 еще было. Принеси и мне один. Вот, держите. Все-таки напрасно люди пытались уничтожить пальмы. Это же настоящая находка и лучший друг любого островитянина. Уничтожить пальмы? Это как? А вот так. Слышал я, что когда-то давно на океанские острова прибыли люди с большого континента, миссионеры. Они сразу же начали насаждать собственные порядки и в том числе объявили, что пальма – это дерево лентяев. Это еще почему? Ну, посуди сам. Из пальмовых стволов островитяне делали себе лодки и жилища. Из листьев – головные уборы и одежду. Так. Плодами пальмы можно питаться. Молоко из них – пить, да еще и делать из орехов посуду, украшения и прочие штуки. Ну да. И для всего этого не нужно прилагать никаких особенных усилий. А миссионеры всегда были уверены, что человек должен добывать себе еду и кров в поте лица ценой невероятных усилий. Вот они и попытались уничтожить все пальмы на островах. И как? Получилось? Ну что ты? Пальма – дерево очень живучее. А свое потомство оно способно отправлять в долгие путешествия. Погодите, как вы сказали? Отправлять в путешествие? Да, малыш. Ведь кокосовые орехи – это плоды пальмы, так? Да. А сердцевинка – сам орех, который можно есть – это семечко. А скажи мне, видел ли ты пальмы, что растут у самого прибоя, низко-низко наклонившись над водой? Да. Все это не просто так, Юнга. Если на острове много места, плоды пальмы падают вниз на землю и прорастают прямо тут, рядом со старым деревом. Но если пальм на острове слишком много, они вырастают над водой и сбрасывают свои орехи в море, прямо в волны. Течение несет плоды по океану, пока не прибьет к какой-нибудь земле. И вот уже там орех, преодолевший огромное расстояние, пускает вниз корни, а вверх листья. И через некоторое время в этом месте появляется новая пальма. То есть, если мы с вами сейчас не съедим эти 2 ореха, а бросим их в воду, они станут деревьями? Обязательно. Ну, если, конечно, прибьются к какому-нибудь острову. Например, вон к тому, что показался на горизонте. Он называется Данахи. А может быть, Кареду. Судя по карте, их 2, и они расположены очень близко друг к другу. Ну что, Юнга, посетим эти острова? Конечно, командуйте, капитан. Курс на Донахи, а может и на Кареду. Полный вперед! Капитан, посмотрите, мы еще не приблизились к берегу, а нам навстречу уже выслали корабль. Вон он, идет прямо к нам. Приятно, когда нас так встречают, правда? Да, Тим, давненько меня не приветствовали как важную персону. Я, кажется, вижу название корабля. Донахи. Ой, что это? Они стреляют в нас? Может быть, это такой торжественный салют? Эй, там, на шхуне! Именем принца Донахи приказываю убрать паруса и лечь в дрейф. В случае неповиновения открываю огонь на поражение. По-моему, это вовсе не приветствие. Не очень-то они нам рады. Ой, капитан, смотрите, смотрите, еще один корабль приближается с другой стороны. Он точно такой же, только на нем написано «Куреду». Именем принца Куреду приказываю немедленно лечь в дрейф и убрать паруса. В противном случае буду стрелять на поражение. Да что ж такое, у них даже голоса похожи. Видимо, выбора у нас нет. Тим, убрать паруса. Есть, капитан. Сейчас, одну минуту. Мы приблизимся к вам и пришвартуем вашу шхуну к борту нашего корабля. Вот еще. Это мы пришвартуем вас к борту нашего корабля. Команда, именем принца Донахи, швартуй. Экипаж, именем принца Куреду, швартуй. Капитан, они сжали нашу шхуну с обеих сторон, как в тиски. Что теперь делать? Ума не приложу. Но на всякий случай попроси Кусту Тетки Веловару помощи. Да, точно, сейчас. В общем, нам встретились два корабля. Какие-то Донахи и этот Куреду. Они пришвартовались к шхуне и, похоже, затевают что-то недоброе. Дух Веловару, дай мне силу. Да будет так, о храбрый воин. До заката солнца дарую тебе магическую способность. Отныне ты лучший на свете игрок в камешки. Чего? В какие еще камешки? Эй, дух! Именем принца Донахи немедленно сдавайтесь. Да, сдавайтесь, но только именем принца Куреду. Немедленно. Эй, погодите, мы же ничего не сделали. Ваше счастье. Если бы сделали, были бы уже на дне. Капитан, присмотритесь-ка повнимательнее. Вам не кажется, что оба этих капитана на одно лицо? Одеты они по-разному, но вот лица... Разрази меня гром, Юнга. Ты абсолютно прав. Они одинаковы, как две капли воды. Что за чудеса? Послушайте, меня зовут Тим, а это капитан Макнорд. Мы всего лишь путешествуем по акварии от острова к острову. А кто вы такие? Я? Мое высочество принц Донахи, повелитель и владыка двух островов. Ничего подобного. Владыка и повелитель двух островов — это я. Мое высочество принц Куреду. Все равно ничего не понимаю. А чего же вы хотите от нас? Отныне вы сами и ваше судно принадлежите империи Донахи. Нет, вы подданные Куреду, а корабль — моя собственность. А если мы не хотим быть ничьими подданными? В таком случае я потоплю эту шхуну вместе с вами. Я потоплю вас вместе с вашей шхуной. Постойте, братцы, что-то я совсем запутался. Объясните нам, мы так ничего и не поняли. Как это ни прискорбно, но я, принц Донахи, старший брат вот этого неудачника, Куреду. Во-первых, это ты неудачник, а не я. А во-вторых, ты старше меня всего на 5 минут. Так вы близнецы! Вот почему вы так похожи! Да, наша мать рассказывала нам, что когда-то в детстве мы очень дружили. Правда, я этого совсем не помню. И я этого не помню и не хочу помнить. Ну, простите, пожалуйста, а вы не могли бы не говорить одновременно? А то у меня просто голова идет кругом. Говорят, когда мы были маленькими, мы были неразлучны. Играли вместе и стояли друг за друга горой. Этого я тоже не помню. Но зато я прекрасно помню тот день, когда мой брат Куреду стал моим заклятым врагом. Мы тогда играли в камешки. В камешки? Да, я как раз выиграл партию. Нет, это я тогда выиграл. Не перебивай. Так вот, Куреду не смог смириться с поражением и решил мстить мне. С этого дня он стал невыносимым. Он ломал мои игрушки, пачкал мою одежду, всегда тайком съедал сладости, которые предназначались мне. Он возненавидел меня. Прошло уже 33 года, но мы с моим братом непримиримые враги. Мы живем на разных островах и ведем войну. Правда, наши подданные, уставшие от постоянных боевых действий, все чаще бегут от нас. Но мы не остановимся ни перед чем. Именно поэтому вы нужны мне вместе со шхуной. Вы будете воевать на моей стороне. Нет, на моей. Это мои подданные. Нет, мои. Я мои. Старше тебя. А я зато умнее. Хватит, хватит. Достаточно. Братцы, вы совсем нас утомили. Вы что, хотите сказать, что вся эта вражда только из-за того, что 30 лет назад кто-то кому-то проиграл в эти самые камешки? Ну, строго говоря, да. Слушайте, я все придумал. Вам совершенно незачем воевать друг с другом. Вы должны опять сыграть в камешки, вот и все. И тот из вас, кто одержит победу, будет главным. Тим, ты соображаешь, что говоришь? Да они же окончательно рассорятся. Спокойно, я знаю, что делаю. Отличная идея. Я лучший на свете игрок в камешки. Я обязательно выиграю. Это я лучший в мире игрок. И я выиграю. Вот мы и проверим это. Только с одним условием. Я тоже хочу играть с вами. Да мы же запросто обыграем тебя. Да пусть играет, если не боится. Вот и отлично. Насколько я помню правила, нужно подбросить горсть камешков, а потом поймать одной рукой как можно больше. Кто начинает? Я, принц Данахи. 6. Я поймал 6 камешков. А теперь я, принц Куреду. 6. Тоже 6 камешков. А теперь я. Ну-ка, посчитаем. 9. Я выиграл. Погоди. Раз ты выиграл, значит, теперь ты главный. То есть оба острова принадлежат тебе? Да не волнуйтесь вы так. Вот вам моя воля. Отныне вы оба, и принц Данахи, и принц Куреду, являетесь равноправными владельцами двух островов. Управляйте ими совместно и никогда не ссорьтесь. А я с этой минуты снимаю с себя все полномочия. Ну как, нравится? То есть... Мы с братом теперь не воюем? Мы оба правители? Вот это здорово! Ура! В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.